нисколько не возвысились над первобытным человеком, выпрашивавшим у Бога милости для себя и несчастья для своего врага. Вспомним последнюю Великую войну, во время которой культурные народы обращались со специальными молитвами к Богу, выпрашивая себе победу, а врагу – поражение. Подобные кощунственные молитвы к тому, кого люди называют любовью, справедливостью, красотою, добром и так далее, показывают чрезвычайно низкий уровень духовного развития человека и полное отсутствие понимания, что такое Бог и с чем можно к Нему обращаться.